но почему-то датчик аномалии не сработал. Сейчас нет времени разбираться, позже посмотрю». Сталкер двинулся дальше, по тропинке время от времени бросая гайки. Но по пути он так и не встретил ни одной аномалии. «Лучше лишний раз перестраховаться», — подумал он и оказался прав. В конце тропинки около просвета гайка угодила ведьмин студень и, шипя, медленно растаяла, превращаясь в пену. Грач обогнул аномалию и залег около крайнего дерева в кусты. Через бинокль он стал рассматривать белое здание госпиталя. С этой стороны ему было не очень привычно видеть здание. Судя по всему, он описал полукруг по лесу. Было немного странно и нелепо, но факт остается фактом. От зоны можно ожидать чего угодно. Прошло уже много времени, как грач в зоне небо коптит, но все еще никак не привыкнет к подобным вещам. Лишний раз убедился, что даже то, что кажется хорошо знакомым, может в момент стать совершенно чужим. Ну да ладно. Вышел? Уже хорошо. Вроде вокруг все спокойно, но сталкер решил не торопиться, а некоторое время понаблюдать из укрытия. В последнее время на сталкеров-одиночек участили случаи нападения мародеров. Грач стал подозревать об утечке информации среди ученых. Периодически он приходил уже на обобранные месторождения артефактов. Скорее всего, ни одному ему из сталкеров давались сведения о местоположении новых порождений зон. Ученым, по-своему, тоже было очень удобно, ведь по сути сталкеры собирают артефакты для них. Конечно, военных сбор артефактов вовсе не интересовал. В крайнем случае, по заказу правительства, в основном они присматривали за учеными и охраняли зону. Патрулированию периметра уделялось особое внимание, поэтому в этом мероприятии были задействованы почти все основные силы.